Глава 54. Чудо о чудесном зачатии и о рождении великого князя Василия Ивановича, всея Руси самодержца. Было это в царствовании благочестивого государя и великого князя Ивана Васильевича, сына великого князя Василия Васильевича, внука великого князя Василия Дмитриевича, правнука же достохвального великого князя Дмитрия Ивановича, одержавшего за Доном преславную и пресветлую победу над безбожным и злочестивым царем Мамаем. Сей благочестивый великий князь Иван Васильевич был прославлен Богом и царствовал благоденственно. Даровал ему Бог и чадородие, как подобает. От первой его супруги, великой княгини Марии, дочери великого князя Бориса Александровича Тверского, родился у него сын, великий князь, тезаименитный ему Иван, по прозванию Молодой. От второй супруги, великой княгини Софии, родились у него три дочери, сыновей же больше не было ни одного. Великий князь и его великая княгиня София были этим сильно опечалены и молили Бога, чтобы он даровал им сыновей, наследников царства их, и получили то, о чем молились. Для этого христолюбивая великая княгиня София по великой вере и сердечному желанию и по благому совету благочестивого своего супруга, самодержавного великого князя всея Руси Ивана Васильевича, отправилась в трудный путь, пошла пешком из Москвы в знаменитую великую обитель Пресвятой и Живоначальной Троицы и великого светильника, преподобного чудотворца Сергия, чтобы помолиться о рождении сыновей. И вот, идя по дороге, дошла она до монастырского села, именуемого Клементьево. И когда выходила оттуда в долину, уже совсем рядом с обителью, внезапно совершенно ясно увидела идущего ей навстречу благолепного священно-инока с младенцем на руках. По облику его она поняла, что это преподобный Сергий. Он приблизился к великой княгине и вдруг бросил ей за пазуху младенца. И тотчас стал невидим. Она же от такого необычного видения затрепетала, и силы стали оставлять ее, так что она едва не упала. Бывшие с великой княгиней жены вельмож подхватили ее, сильно испугавшись и не понимая, что с ней случилось. Она села и стала руками искать у себя за пазухой брошенного туда младенца, но не нашла и догадалась, что это было посещение великого чудотворца Сергия. Тогда княгиня твердо встала на ноги и, исполненная надежды, благополучно добралась до монастыря. Она долго молилась и целовала с любовью цельбоносные мощи преподобного Сергия, с умилением припадая к честной раке его, в надежде получить то, что просила. А для братьев устроила богатую трапезу и с радостью возвратилась туда, откуда пришла. После того чудесного явления она зачала в чреве дарованного Богом наследника русского престола. И когда пришло время, родился долгожданный сын, великий князь Василий, нареченный в крещении Гавриилом. В 6787-1479 году, 25 марта, в самый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, в первый час ночи. В апреле же, в вербное воскресенье, младенец был крещен в церкви в обители Святой Троицы у чудотворных мощей преподобного Сергия. Но об этом следует рассказывать отдельно. А эта история была рассказана митрополитом всея Руси Иоасафом, который слышал ее из уст самого великого князя Ивана Васильевича, самодержца всей Руси. После этого родились у них и другие сыновья и дочери. Добавим, что эту великую княгиню, царевну Софию, великий князь Иван Васильевич взял себе в жены из Рима. Она была дочерью Фомы, царя Амморийского. Венчал их в Москве в соборной церкви святейший Филипп, митрополит всея Руси. Царь же Фома был сыном Мануила, царя греческого, и братом царя Иоанна Калоана, и Димитрия, и Константина.